первой песни советского космонавта. В тот день, выпив зямкой по банке, я в гуме сгорел за карман. Вдруг вижу, везут на Лубянку, а там мой генерал, а капитан мне говорит, мол, так и так, ты вижу, парень, не дурак. Если сам, если хочешь сам помочь своей судьбе, забудем прошлое между нас, народ и партия сейчас, они оказывают доверие тебе. Ла-лу-лу-лабра-лу-бу-лабра-лу-бу-ба, они нуждаются в доверии к тебе. В натуре, что ли? А он мне, в натуре. И вынула партийный билет. Стоит, мол, корабль в Байконуре, а в космос желающих нет. За нашу родину кричу, я хоть на бочке полечу. Он перегрузки, мол, а я ему плевать. Я ж политуру пил досель, кажи мне новую модель, да расскажи, какие кнопки нажимать. Ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру вот меня вертють и крутють, врачи привязав к лесу. И пусть мне щекотно и мутить, я все за отчизну снесу. Анализ пальцы из-за да, и на макушке провода, и даже то, что скажет уркам зямка петь. А был всегда его дублер, а тут подкурился козел. А мы эти вместе выпивали в этот день. Ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ба-ба-ру-ба-ба. А мы эти вместе воровали в этот день. А вот в микрофонах в гермошлеме я с главным кончаю базар. Из дырок на третьей ступени попера то ли дыма, то ли пары. Видит только сейчас ничего, но взлетала тут седьмой виток. И поздравляю школу, ясли и суды. Я отвечаю скромно так, мол, сматюсь ништяк. И кинекамерой вожу туда-сюды. Ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру-ба-ру

Хронометр считает минуты, несусь стремительно вниз. Надулись, гляжу, парашюты, и вдруг их у мати порвались. Тут разбежались подо мной толпа, оркестр духовой, а круглые форточки то небо, то земля. И я уже готовлюсь в рай, но тут втыкаюсь в сарай. Потерпом окна обшить корабль. И сразу в квадрат катастрофы, кругом оцепляют менты. А мне уже с ложечки кофе и вяжут на раны бинты. Тут и задом подали мотор, мотоциклетный скор. А мой колган трещит, ну просто беда. А по бокам народ рекой, машу им гипсовой рукой. Я от народ не скрывался никогда. Ларлу, рарлу, бурларлу, бурларлу, буба. Я от народ не скрывался никогда. Вот бру по артерии в Кремль, где люстры по тысячу свеч, чтоб всем по московскому времени толкнуть телезрителям речь. Кидаю к балчику свой взгляд, просто чтоб бальчики палят. Шофер обмяка я башкой, но хоть ори. Телохранитель спас от пуль, знакомый Шнобель промелькнул. Гляжу, не в кипиш вяжу, взял тихари. Гляжу, не в кипиш вяжу, зямку тихари. А где вы, пшеничные сайки? Опять мне корячится срок.

трубы. Зеленые такое кенгуру. Фабрики в Сахаре. Кенгуру.